Когда три изображения совпали в заданной точке, он остановил маховики и застопорил гироскоп. Затем провел контрольную проверку программы наблюдением каждой звезды. Морские шкиперы так работают с секстантом. Разницы нет никакой, если только не считать, что астронавигационные приборы намного порядков точнее. Правда, измерения ничего не сообщили ему о правильности предписанного Вайнштейном курса. Пилот должен веровать в расчеты штурмана, как истовый лютеранин верует в Евангелие. И все-таки наблюдения подсказывали, что автопилот ведет себя, как положено. Удовлетворенный таким результатом, он отдал последний швартов. До старта оставалось 7 минут. Помбертон щелкнул по переключателям, позволив автопилоту стартовать по сигналу таймера. Сам он ждал, держа руки на панели управления, готовый немедленно вмешаться, если автопилот вдруг выкинет какой-нибудь фортель. Как всегда перед стартом, внутри у него сжималось все от болезненного ощущения тревоги. Адреналин пульсировал в крови, превращая минуты в долгие часы. Чтобы убить эту бездну времени, Джейк стал думать о Филлис. Неудивительно, что девочка им недовольна. Космонавту вообще не следует жениться. Конечно, если однажды он не вернется из рейса, она не останется нищей. Но ей нужны не страховка, ей нужен муж. 6 минут. Если бы его поставили на регулярные рейсы, они могли бы жить на лунном терминале. Хотя это и не выход. Даже самая идеальная женщина не выдержит на станции долго. Это не значит, что Филлис стала бы шлюхой или, скажем, спилась. Скорее всего, она свихнулась бы от тоски. Оставалось 5 минут, когда он понял, что ненавидит лунный терминал и вообще космос. Романтика межпланетных путешествий великолепно выглядит в детских книжках, но он-то знает, это прежде всего работа, монотонная и чреватая смертельными сюрпризами. Всплески адского труда и бездна утомительного ожидания, и никакой личной жизни. Почему он не взялся за какую-нибудь нормальную работу? Чтобы ночи проводить дома. Ответ прост. Потому что он космический извозчик и стал им слишком давно, чтобы менять жизнь. И вообще, может ли начать сначала 30-летний женатый мужчина, привыкший к хорошему заработку? 4 минуты. Он мог бы устроиться агентом по продаже вертолетов. Чем не профессия? Говорят, там платят хорошие комиссионные. Жаль, что его тошнит при одной мысли о такой карьере. Вот если бы удалось купить участок орошаемой земли. Но что он понимает в выращивании моркови? Ровно столько же, сколько корова в извлечении кубических корней. Нет уж, ты сделал свой выбор, когда молоденьким новобранцем на учебных сборах возился с ракетами. А ведь мог стать инженером-электронщиком или поступить в военную академию. Теперь поздно жалеть, что по окончанию службы он принялся возить с Луны руду для Харриман Лунар Эксплуатейшн. Все в порядке, в голосе Келли звучала тревога. Какого черта? До старта 2 минуты с секундами, а Келли лезет со своими вопросами. Он же знает, что нельзя отвлекать пилота перед стартом. Джейк бросил взгляд в перископ, ему показалось, Антарес чуть сместился. Он освободил гироскоп, наклонил и раскрутил один из маховиков, резко остановив его через мгновение. Изображения вновь слились в одну точку. Джейк не мог бы даже объяснить, как он это сделал. Его работа напоминала ловкие движения жонглера, которым невозможно выучиться по книгам. 20 секунд. По шкале хронометра, отсчитывая секунды, ползла яркая искра. Помбертон напрягся, готовый продублировать старт, или, если потребует ситуация, или подтолкнет внутренний голос, отключить автопилот и отказаться от полета. Если он окажется перестраховщиком, это будет стоить ему летного звания, а безрассудная храбрость может обернуться гибелью его самого и других. Но в эти секунды он не думал ни о званиях, ни даже о жизнях. Честно говоря, сейчас он вообще ни о чем не думал, а лишь ощущал корабль, словно его нервные окончания проросли в каждую 5 машины. 5 секунд. Щелкнули репредохранители. 4 секунды. 3, 2, 1. Палец сдавил кнопку ручного старта одновременно с рывком проснувшихся двигателей. Келли лежал вдавленный в кресло стартовой перегрузкой и наблюдал за действиями пилота. Памбертон спокойно проверял показания приборов, отмечая время и следя за движением корабля по экрану радара. Расчеты Ванштейна, автопилот и сам корабль — все работало слаженно. Еще через несколько минут автопилот должен вырубить тягу. Памбертон поставил палец на ручное отключение, следя сразу за радаром, дальномером, перископом и хронометром. Рев двигателя оборвался, и корабль перешел в режим свободного полета, направляясь в сторону Луны. Действия человека и автопилота были столь согласованы, что Памбертон сам не знал, кто выключил тягу. Бросив последний взгляд на панель управления, он освободился от ремней. «Капитан, помнишь, ты предлагал мне сигарету? И, кстати, можешь разрешить пассажирам отстегнуть ремни?» Никакого дублера в космосе не требуется, и большинство пилотов скорее поделились бы своей зубной щеткой, чем постом управления. Пилот работает около часа на старте и примерно столько же при посадке. В полете он просто бездельничает, убивая время рутинными проверками и корректировкой курса. Памбертон собирался в течение 104 часов заниматься едой, чтением, сочинением писем и сном, уделяя последнему занятию особое внимание. Проснувшись в очередной раз, он проверил положение корабля и принялся писать жене. «Филлис, дорогая, я не виню тебя за вчерашнюю ссору. Я и сам был расстроен, что наш вечер прошел зря. Потерпи немножко, милая. Я должен вскоре получить регулярные рейсы, а через 10 лет меня отправят в отставку, и у нас будет сколько угодно времени для бриджа, гольфа и всего остального. Я знаю, это трудно». Его прервал щелчок селектора. «Ну-ка, Джейк, быстренько скорчи самую компанейскую рожу. Веду посетителя в пост управления». «Никаких посетителей, капитан». «Нет, Джейк, у этого болвана письмо от самого старика Харимана. Окажите всевозможное содействие и прочее в том же духе». Мгновение Памбертон колебался, понимая, что обижать такую важную птицу не стоит. «Окей, капитан, пусть зайдет ненадолго». Визитером оказался мужчина, общительный и огромный. Джейк прикинул, что в нем примерно 80 фунтов, облагаемого штрафом веса. За ним следовала его 13-летняя копия мужского пола. Ворвавшись в дверь, чадо немедленно бросилось к пульту управления. Памбертон перехватил мальчишку и заставил себя вежливо произнести: «Держись за эту скобу, иначе ты можешь разбить себе голову». «Пусти меня, пап, заставь его отпустить меня». Капитан Келли поспешно вмешался: «Я думаю, судья, ему лучше держаться за скобу». «Да, хорошо. Сынок, делай, как говорит капитан». «Ого, смотри, пап, вот здорово! Судья Шахт, позвольте представить вам старшего пилота Памбертона», — быстро произнес Келли. «Он покажет вам все, что вас интересует». «Рад познакомиться, пилот. Любезно с вашей стороны». «Что бы вы хотели посмотреть, судья?» — осторожно спросил Джейк. «Как бы вам сказать? И то, и сё. Все, что может заинтересовать мальчугана. Это его первый рейс. Сам-то я старый космический волк налетал, должно быть, больше часов, чем половина вашей команды», — он засмеялся. Памбертон остался серьезен. «В свободном полете и смотреть-то нечего». «Пусть, мы просто посидим здесь, хорошо, капитан?» «Я хочу в кресло пилота», — заявил юнец. Памбертон протестующе замотал головой. Но Келли произнес голосом, не терпящим возражения: «Джейк, расскажи мальчику в общих чертах о системе управления, и мы сразу уйдем». «Мне не надо ничего рассказывать, я и так все знаю. Я юный американский космонавт. Вы что, не видите значка?» Мальчишка, оттолкнувшись, поплыл к пульту. Памбертон подхватил его, усадил в кресло пилота и пристегнул ремни. Затем щелкнул тумблером. «Что вы делаете?» «Обесточил пульт и объясню тебе его работу». «Вы что же, не будете запускать двигатели?» «Их сейчас нельзя запускать», и Джейк принялся быстро указывать на кнопки, циферблаты, переключатели, счетчики и прочие хитроумные приспособления, стараясь по возможности говорить попроще. Малый скорчил недовольную гримасу. «А вдруг корабль попадет в метеорит?» — спросил он. «Этого бояться не надо. У нас один шанс из миллиона встретиться в космосе с метеоритом. Метеориты – большая редкость. Да? А вдруг все-таки нарветесь? Вот вы и влипли. Я бы так не сказал. Специальный радар стережет нас в радиусе 500 миль. Если что-то держится на постоянном пеленге в течение 3 секунд, автоматически запускаются двигатели. Сначала будет дан сигнал тревоги, чтобы люди могли ухватиться за что-нибудь прочное. А затем, секунду бац, мы пулей вылетаем из-под носа у любого метеорита. Что-то не верится. Вот я сейчас покажу, как это делает Коммодор Картрайт из «Дикой кометы». Не трогай управление. А ты не командуй, корабль не твой. Мой папа говорит, послушай, Джейк. Услышав свое имя, Памбертон развернулся к Келли. Судья Шахт хотел бы узнать. Краем глаза Джейк засек, как мальчишка потянулся к контрольной панели. Джейк с криком развернулся, но двигатели уже громыхнули, и на него обрушился удар, вызванный резким ускорением. Опытный космонавт, сродни крошке, при самом резком переходе из невесомости к ускорению, успевает во что-нибудь вцепиться. Но Джейк, вместо того, чтобы держаться самому, хватал мальчишку и мотался из конца в конец рубки, чудом изворачиваясь, чтобы не сбить Шахта. Потом ударился головой о раму кессонной двери и в полуоборочном состоянии был выброшен на нижнюю палубу. «Келли тряс его. Что с тобой?» — Джейк сел. «Все в порядке». Он приходил в себя, ощущая дрожь палубы. «Двигатели выруби!» — оттолкнув Келли, Джейк метнулся в рубку и ткнул кнопку отключения. Упавшая тишина показалась не менее оглушительной, чем рев двигателей. Мгновенно вернулась невесомость. Джейк повернулся, отстегнул ремни с шахта младшего и толкнул его к Келли. «Капитан, убери это бедствие из моей рубки!» «Пусти, пап, он хочет сделать мне больно!» Старший шахт мгновенно ощетинился. «Что это значит? Отпустите моего сына!» «Ваш драгоценный сынок включил двигатели. Детка, это правда?» Парень смутился. «Не, пап», — ответил он, — «это был метеор». Шахт был явно озадачен. Памбертон презрительно фыркнул. «Он врет. Повторяет то, что я рассказал ему минуту назад о противометеоритном радаре». Шахт обдумал положение и вынес вердикт. «Малыш никогда не врет. Стыдитесь, вы взрослый человек, а сваливаете всю вину на беспомощного мальчика. Я буду жаловаться на вас, сэр. Пошли, сынок». Джейк схватил его за руку. «Капитан, я требую, чтобы прежде чем эти двое покинут пост, с панели управления сняли отпечатки пальцев. Не было никакого метеора, а управление было отключено, пока ваш парень не врубил его. К тому же противометеоритная система предварительно подает сигнал». Шахт забеспокоился. «Это нелепо. Я протестую против обвинения. Мой сын не причинил никакого вреда». «Вы так уверены? А как насчет сломанных рук и шей? А топливо, что уже истрачено и которое еще предстоит истратить, чтобы вернуться на прежний курс? Известно ли вам, мистер Космический Волк, сколько топлива нам потребуется для согласования орбит с лунным терминалом? Скорее всего, ради спасения корабля нам придется сбрасывать груз. А одна только его перевозка обходится в 60 тысяч долларов за тонну. Отпечатки пальцев подскажут арбитражной комиссии, с кого взыскать убытки». Когда они наконец остались одни, Келли озабоченно спросил: «Ты что, действительно собираешься сбрасывать груз? У тебя же есть маневренный запас». «Я не уверен, сможем ли мы вообще добраться до терминала. Как долго работали двигатели?» «Не знаю, я сам потерял голову. Надо вскрыть акселеограф и уточнить».